Глава 18. Среди игроков. Время действия 3 декабря. Место действия Индия. Доступно 33-160. Пси 1303 из 1303. Долбир? Я помню. Он умер на поединке с гоблином, ответила одна женщина лет 30. Вот я и узнал судьбу последнего человека, который был в моей группе. Ладно, я пойду к себе, нужно изучить навык, а потом думаю заглянуть в медпункт. А на полигон? После обеда будет свободное время, придешь? Обратился Джей. Вообще отношение ко мне было очень отличным. Что подкупало? Подумаю. Я встал, унес поднос с тарелками к мойке и ушел, провожаемый десятками взглядов. Не привык я к такому вниманию, но удалось узнать, как живут тут люди. С утра теоретические занятия, от работы в команде до медицины и обращения с оружием. Чуть позже обеда к вечеру тренировки физические. Я зашел в номер, закрыв дверь на замок и прилег на кровать. Вздремнуть? Да нет. Пустая трата времени. Я достал карту. Совершенные движения. Ранг Е+. Тип. Особенность. Уровень. 1 из 1. Описание. Все ваши осознанные движения становятся невероятно точными. Требуют наличия разума. Внимание! Желаете изучить особенность совершенные движения? Да. Ну, попробуем, что это за зверин. Я расслабился, ощущая, как по телу пошли странные вибрации. Мозг немного начал сходить с ума, как будто только сейчас первый раз узнал, что у него есть тело, мышцы, ноги, руки и пальцы. Все становилось жутко неудобным и неуправляемым. Вообще, меня уже просветили, что по правилам все навыки должны выучиваться или на полигоне, или в медпункте, в зависимости от специфики. Но я не местный подчиненный, да и предупреждений в навыке не было. Внимание! Вы изучили особенность «Совершенные движения». Наконец эта головомойка закончилась, а мозг заново понял, что все окей. Я встал, сжимая кулаки и пытаясь понять, что изменилось. Совершил пару ударов. Вроде ничего не поменялось. Вот не чувствую я изменений. Хотя... Я достал кинжал и подкинул в воздух кусочек ткани, пытаясь по нему попасть в воздухе. Попал. Но это еще ничего не доказывает. Я начал усложнять задачу и таки пришел к выводу, что точность движений возросла. Следующий эксперимент. Я со всей силы ударил по стене, желанием остановить кулак в миллиметре до столкновения. Работает. Но это все было не то. Нужен был иной эксперимент. Я достал три карты, попытавшись ими пожонглировать. Ничего не получилось. Но я не отчаялся и продолжил подбрасывать карту. С 10-го раза все неожиданно стало неимоверно простым, и я мог сам решить, на сколько оборотов перевернется карта в воздухе. Каждый бросок стал настолько точным, как будто я занимался этим уже многие месяцы или даже годы. А если больше карт? Через 5 минут я уже жонглировал 7 пластинами, и это был не предел. Предела вообще сложно достичь, если твои движения идеальны. Тут скорее быстрее устанешь. А навык действительно хорош. В бою можно будет достичь невероятной точности попаданий, не говоря уже про тренировки с метанием оружия. Но сейчас надо бы распределить 2 очка. Можно было что-то довести до капа. Аж 4 параметра — интеллект, выносливость, силу и ловкость. Но я решил снова усилить силу и ловкость одновременно. Бонусы от меня не убегут, тем более, что не такие уж они за эти параметры полезные. А вот становиться сильнее и одновременно мобильнее необходимо. И для этого мне пригодится местный медпункт. Хотя я и был стеснительным, а паранойя даже шептала, что меня могут накачать и пустить на органы, то есть на опыт и карту, но содрогание от прошлой прокачки было свежо в памяти. А для Шивы я слишком ценный ресурс, чтобы мной разбрасываться. Наконец медпункт был найден, и я, постучав, вошел. Про этот момент я также уточнил у местных игроков. Внутри оказалось 3 людей. Уже довольно пожилой колоритный индус, большого роста и с бородой. «Юнит. Человек. Е. Первый уровень». 1 человек помоложе, не опознающийся системой, лет 30-40, И одна девушка, совсем молодая, лет примерно 20, может, чуть старше. Тоже в медицинской одежде, хотя она была игроком. Игрок, человек Е. Нилам, первый уровень. Здравствуйте. Уже на всю базу правослухи ходят. Что вы хотели, молодой человек? Спросил юнит в халате доктора. Он как-то сразу располагал к себе. Девушка-игрок удивилась сильнее всего, что и неудивительно. Ее вроде не было в столовой, и она только сейчас увидела мой уровень. Хотел поднять характеристики, пока есть возможность. Меня зовут Серафим. Мое имя Кришин. Это можно. Что будете повышать? С какого значения на какое? Кажется, у вас 8 уровень. Самый большой из тех, кого я видел. Поглаживая бороду, спросил юнит. Нилам, приготовь коктейль. И все остальное. Тут же отдал он странное указание, и девушка пошла в другую комнату. «Хочу силу и ловкость, обе с 8 до 9. Думаю, сделать одновременно, чтобы заняло меньше времени». «Ого! Думал, у вас уже будет выше. Дайте угадаю. Вы вкладывались в ману. Почти. Всесилу». «О-о-о!» Бородач явно заинтересовался. «Расскажите про эту энергию, если это не секрет. Мне очень интересно узнать про данную тематику». Стало сразу понятно, что этот человек горит своей работой. И ему реально очень интересно. Плюс он прямо излучал дружелюбие, и вряд ли оно было напускным или объяснялось моим уровнем. Могу рассказать, хотя не знаю, что конкретно. Средоточие находится в голове, насколько мне известно. Пси — самая управляемая энергия из всех. Лучше всего поддается контролю. Я демонстративно поднял одну из карт над ладонью телекинезом, скрывая то, что уже засветил, смысла не было. Также я могу входить в личный мир, погружаясь в него сознанием, и он даже как-то связан с реальным другим пространством. Но это довольно долго рассказывать. «Интересно», — протянул доктор с горящими от восторга глазами и провел рукой между моей ладонью и картой. «Это навык или врожденная способность энергии?» «Навык, но и до него я мог поднять кусок бумажки, так что в теории можно натренироваться и самому». «Ладно, простите, мне все жутко интересно, что связано с мистическими энергиями. Но об этом можно поговорить и позже. Есть 2 типа наркоза. Общий — примерно на 1-1.5 часа. Вы просто заснете. И местный — останетесь в сознании, но двигаться почти не сможете и, скорее всего, ничего не почувствуете. Однако иногда все же становится больно и неприятно. У вас нет аллергии на наркоз?» «Аллергии вроде нет. Давайте местный». «Отлично. Проходите в следующую комнату. Сюда». Мы прошли дальше, а второй мужик, наоборот, вышел вообще из медпункта. «Вот, выпейте. Коктейль из протеина и множества витаминов. Помогает при трансформации силы, в том числе и снижает неприятные ощущения». Я скептически посмотрел на желтую бурду в большом стакане, но выпил до дна. «Если вы не против, я бы хотел сделать замеры и анализы». Рост, вес, сила, сжатие кисти, ну и кровь из вены. Мы собираем статистику для исследований. Отказывать было неудобно, и я согласился. Вряд ли на меня нашлют проклятие по крови. «Тогда, прошу», — он указал рукой в другой угол комнаты, где девушка-игрок уже готовила все для забора крови. «У нее есть медицинское образование, так что она и тут работает», — успокоил меня доктор. Я сел, закатывая рукав. «И что вы выяснили?» — поинтересовался я. «Не очень много», — нахмурился Кришин. «В процессе трансформации биохимия организма сходит с ума, и нам только предстоит это все понять. У других мы берем намного больше анализов. Даже делали МРТ во время трансформации. Метаболизм очень ускоряется, жировые ткани и все лишнее, даже опухоли, очень быстро распадаются, видимо, служа как строительный материал». Но даже так зачастую вес может увеличиться после трансформации, что является чудом. Чем выше характеристика и чем ниже был человек, тем выше он может стать. Это все про силу в первую очередь. Видимо, в какой-то момент изменение костей и вытягивание мышц становится более эффективным для системы, чем наращивание толщины или улучшение качества. «Про рост я заметил», — отметил я. Но пока что изменения, если и были, то на пару сантиметров. А вот изменение веса действительно удивительно. Хотя та же материализация карт и оружия уже кажется привычной. Я тоже включился в разговор, пока девушка забирала кровь. Что-то много ампул она с меня сливает. Да, но это, так сказать, меня не особо удивляет. Не знаю, поверите ли вы мне, не один раз я участвовал в эксперименте по взвешиванию тел животных в момент смерти. Такие опыты уже были давно, и даже с людьми, и их результатом было снижение веса тела. Но до этого все результаты списывали на выход газов из тела. Слышали про этот эксперимент по определению веса души? Да. Отлично. Я и сам видел, что даже в герметичном контейнере вес падает. Жаль, с человеком мы такого провести не смогли. Но выяснили, что существует что-то, что покидает тело. Я прифигел от таких экспериментов. Смысл такого опыта в том, чтобы найти душу. И про тот давний эксперимент со взвешиванием человека можно было почитать в сети. Там вроде вес падал на 21 грамм. Вес души. «И насколько падал вес?» — поинтересовался я. «Зависело от животного. У собаки порядка 1,5 грамм. У меня, наконец, закончили брать кровь, после чего я прошел взвешивание и измерение роста. 173 сантиметра, 81 килограмм. И последнее — измерение силы хвата. Доктор передал мне цифровой спандер. 105 килограмм», — записал он результат. «Ого!» Я и сам не думал, что стал настолько сильнее с 8-кой силы. Раньше я вроде мог максимум около 60 выжать, но пробовал уже очень давно. При том, что я, наверное, мог бы еще выжить чуть больше. Отлично. Теперь раздевайтесь. Лучше догола, но если против, я не настаиваю. Однако иногда довольно редко при поднятии характеристик во время наркоза могут быть побочные явления, особенно на полный желудок. Доктор замялся, высказывая такую обтекаемую формулировку. Но по чуть странной форме лежанки с углублением я догадался, какие могут быть последствия. Может, зря я плотно позавтракал. Но отказываться было поздно, и я разделся до трусов, ложась на специальное место. Теперь Кришин сам взялся за дело, дезинфицировал кожу и вколол в вену шприц. «Действую через примерно 10 минут». «Расскажешь пока подробнее про эту пси-силу?» «Хорошо. Получил я ее с паука, которого убил в мире гоблинов. Эта сила позволяет погружаться разумом в некий мир, в котором есть лишь тьма, но в котором ты можешь делать, что хочешь, в ограниченном объеме. Чем сильнее становится псион, тем больше область ему подвластна. На старших этапах он даже сможет утаскивать туда и возвращать материальные объекты. Да и в этой бездне могут обитать другие существа, монстры. Там можно в теории встретиться с другим псионом». «Откуда такие знания?» Глаза доктора вновь загорелись интересом. «Купил ушивый навык со знанием пси. А как вы стали юнитом?» «Ха. Как ко мне пришли с этим предложением, я сам поставил условие. С чего вдруг именно я понадобился, точно не знаю. Но на хорошее образование и опыт наложилась моя страсть к исследованиям всего ненормального. Возможно, поэтому кто-то посчитал, что я сюда подхожу. Но я поставил условие — самому прикоснуться ко всему этому, и мне притащили одно оружие с поглощенным опытом. Теперь моя мечта — это овладеть одной из мистических сил и прикоснуться к развитию. Я и раньше занимался различными практиками по развитию внутренней энергии, но не преуспел в них. Возможно, вместо врача мне следовало идти в ашрам, но и здесь у меня появился шанс на это. У меня есть карта магического дара. Не знаю почему, но этот доктор подкупал своим фанатизмом и какой-то мудростью. Да и карт у меня с этим магическим даром завалялось уже немало. А ушивы я с них получу только крохи репутации. О, но, боюсь, у меня нечем заплатить за это. Все же это большая ценность, удивился доктор. У меня их скопилось уже не одна штука. А их ценность в моих глазах упала чуть ли не до мусора. Хоть я и могу получить за каждую 1 000 000 рублей, но это мне не поможет выжить или стать сильнее. В любом случае, я пока не спешу. Доктор смутился и замялся, видимо, все же обдумывая мое предложение, а голова девушки как-то резко дернулась на этих словах. Зависть? Не успел рассмотреть эмоции. Доктор же продолжил. Помимо маны есть ци. И, как оказалось, теперь и пси. И логично, что должны быть и иные энергии. Но уже после приобретения маны для той же Ци понадобится заплатить в 10 раз больше. Как и наоборот. Я не хочу получить что-то, чтобы потом оказалось, что я потерял шанс прикоснуться к чему-то действительно великому. Понимаете? Объяснение было весьма неожиданным, но заставляло задуматься самому. Насколько я знаю, энергии не делятся на сильные и слабые. Мой навык знания пси содержал поверхностные упоминания и о других энергиях. Скорее, на уровне ощущений. Мана податливая и распространенная. Ци более грубая и мощная. Еще есть прана, еще более грубая и связанная с телом. Пси самая контролируемая и эфемерная. Еще есть воля, похожая на пси, но неконтролируемая, завязанная на эмоции и желания. И, кажется, есть еще что-то, возможно, стихия. Не помню. Но в любом случае это всего лишь адаптация для нашего языка. Каждая энергия делится на этапы, и не думаю, что адепты одной силы будут слабее адептов иной. Ого, это ценная информация. Значит, есть как минимум 6 типов энергии. Мана самая частая. Ци встречается реже, но несколько карт у нас есть. Как и пара людей, которые решились ей овладеть. У вас есть пси. Возможно, позднее мы сможем получить и другие энергии. Или попросить Шиву купить эти карты. А как у вас все в России, в плане организации? Не знаю. Я не состою в русском отделе. Поморщился я. А что так? Проблемы? Останетесь у нас навсегда? Что-то типа того. Было пару неприятных моментов на миссиях. Конечно, скорее всего, мне все простят, но самому не хочется идти на поклон. А ФСБ на меня пока не вышло. Касательно второго вопроса, не знаю. Хотел вернуться домой. Я действительно задумался. Сидеть одному в квартире или плюнуть и цепляться за прошлую жизнь, оставшись здесь. Тело начинало неметь, как при заморозке во время лечения зубов. Попытайтесь сжать кулак. Если не почувствуете касание пальцев, можно начинать. Я попробовал, и пальцы кое-как сжались, но я почти ничего не ощутил. Начинаю. Внимание! Желаете улучшить параметр силы в 8? Да. Осталось 1 очко характеристик. Внимание! Желаете улучшить параметр ловкость 8? Да. Осталось 0 очков характеристик. Тело тут же начало реагировать. Сильнее всего напряглись мышцы головы и шеи. Это было больно. Самыми болезненными были ощущения челюсти. В остальном теле тоже чувствовалась боль, но не такая сильная. «Как ощущения?» «Вполне терпимо. Очень даже хорошо. Язык хоть и заплетался, но говорить и моргать удавалось даже очень хорошо. При учете, что все остальное тело было почти парализовано. Отлично. Осталось подождать примерно час». Доктор погрузился в чтение чего-то на смартфоне, а девушка ушла в другую комнату. Болевые ощущения были все же неприятными, и я решил покинуть этот мир. «Я отключусь, войду в свой внутренний мир», — уведомил я врача. «Внимание! Вы входите в комнату разума. Пси — 1102 из 1303». Внутри все было спокойно. Горячий свет вновь стекал в ядро, насыщая его золотым свечением. Сейчас я хотел просто провести здесь как можно больше времени и откинул тело, перемещая внимание в этот ниспадающий поток света и растворяясь в нем, попутно отдаваясь внутренней мелодии. «Пси, плюс 1. Пси, 754 из 1304».